Глава 21. По тропе, заросшей цветами вьюнка. Когда все разошлись по комнатам, Мика легла рядом с Райденом. И, наконец, когда появились первые наметки плана, мысли замедлились, и она уже могла их расслышать. Забралась под одеяло, положила голову Райдену на грудь и закрыла глаза. Сердце его билось медленно и глухо, грудь едва вздымалась. Весь он был тихий и холодный, и Мика становилась страшно от этой близости, но она надеялась, что Райден почувствует ее присутствие и поймет, что не один, и это хотя бы немного его поддержит, хотя бы немного разгонит туман о Бороми. Мика вспомнила, как туман набросился на нее, и как вместе с ним ее стали посещать ужасные, жуткие мысли, которые, кажется, одолевали Райдена. Мика задумалась, вспоминая все то, что сумела увидеть, пробравшись сквозь туман в его голове. Отчего-то ей казалось, что маленький Райден нуждался в помощи, вел ее по своим воспоминаниям, а взрослый Райден хотел их спрятать, остаться наедине со своей болью, со страхом, которые пожирали его изнутри. Мика вздохнула. Она так мало знала о том, кого любит, даже не представляла, сколько боли хранит в себе его сердце. Она думала, что Райден сильный, непобедимый, что ничто не способно выбить его из колеи. Но, оказывается, все это время в его душе кровоточила незаживающая рана, которую Мика не замечала. Она вспоминала, как Райден сидел на крыльце храма, боясь войти внутрь и взглянуть на тех, кто умирал так же, как умирала его родная мать. Она не расспросила его об этом ни тогда, ни после. У них были более важные дела. У них всегда были более важные дела. И все это время Райден находил силы, чтобы заботиться о ней, вытаскивать из передряг, забирать боль, убаюкивать ночные кошмары, хотя ему самому забота нужна была не меньше. Потерявший мать, покинутый отцом мальчик, на него с самого детства взвалили груз, который и не каждому взрослому хватит сил унести. Дорога, которую перед ним выстелили, отняла у него крылья, клан, а теперь еще и руку. Все, включая и саму Мика, все ждали, что он будет сильным, уверенным, что поведет за собой, защитит и принесет победу. Никто не ждал слабости, никто не спрашивал его о том, что болит. Неудивительно, что он сломался. Мика бы тоже сломалась. «Держись, слышишь?» Она прижалась к нему крепче и погладила по щеке. «Мы тебя вытащим. Я, Кёко, Макото, Такая, Шин, Ханза, Ицуки, даже придурок Акира. Мы не бросим тебя, слышишь? Пожалуйста, только дождись, а еще у меня есть новости. Очень важные новости, которые я хочу рассказать, глядя тебе в глаза. Так что не смей умирать». Мика обняла Райдена и вскоре уснула. Нити, сплетенные духом истока, тут же опутали ее и понесли прочь из небесного города. Кацуми лежала в постели и дрожала в лихорадке. Оберегая клан, слишком мало жертв она принесла Мёбу Ису. И слишком много собственных сил отдала, чтобы Великая Лиса защитила замок. Сгоревшие дотла 9 хвостов восстанавливались медленно. С тех пор отрос обратно только один. С ним вернулась и часть утраченных сил. Ей понадобилось 800 лет, чтобы достичь пика своей силы, отрастить 9 хвостов по одному в 100 лет. И несколько мгновений, чтобы эту силу растратить. Радовало только то, что возвращались хвосты быстрее, чем росли в первый раз. Первый вернулся к ней уже спустя пару недель. Только вот пока у нее не хватало сил даже на то, чтобы восстановить защитные заклинания вокруг замка. Служанка по имени Ханако, молодая кицуне с одним хвостом, протирала тело Кацуми влажной тряпицей, чтобы охладить кожу. Кацуми рассеянно гладила Ханако по бедру, обводя острым ногтем контуры цветов на ее юкате. Это были сиреневые вьюнки. Кацуми любила их, а потому выбрала для юкаты Ханако именно этот узор. «Они и вправду красивые, госпожа», смущенно сказала Ханако, наблюдая за направлением ее взгляда. «Но я не думала, что вам может нравиться что-то настолько простое. Мне всегда было любопытно, что именно привлекает вас в этом цветке». Кацуми усмехнулась и накрыла бедро Ханако ладонью, продолжая задумчиво поглаживать большим пальцем. «Они росли на могиле мужчины, которого я убила». Ханако вздрогнула, затаив дыхание. Кацуми читала в ее глазах любопытство и страх. Она желала узнать, что кроется за этой простой фразой, но боялась спросить. Подумав, Кацуми решила удовлетворить ее любопытство. «Когда-то, давным-давно, я была такой же молодой лисой, как и ты. Я верой и правдой служила кормящей матери, любила ее так сильно и безотчетно, ела с ее рук и спала у ее ног, как и подобает верной слуге. Я жила с ней в небесных чертогах и была ее любимицей. Было это больше 1000 лет назад. Да, Ханако, я немного старше, чем все думают, потому что решила разделить свою жизнь надвое, вычеркнуть ту ее часть, о которой тебе расскажу. Однажды кормящая мать отправила меня на землю к молодому генералу Зентаро, который много и усердно молился в ее храме, приносил подношения и просил о помощи в битвах, чтобы мог он принести славу и процветание своей стране и своему императору. Я спустилась к нему по тонкому лучу луны, коснулась его прекрасного лица, прогоняя сон, и сказала, что пришла, чтобы исполнить его мечты. Очарованный моей красотой, он возжелал меня той же ночью, а я, не знавшая прежде ни одного мужчины, подчинилась, ведь богиня наказала служить ему верой и правдой. Я провела Зентара через битвы и помогла выиграть войну. Я полюбила его всем сердцем, почти так же, как любила свою богиню. И не было предела моему счастью, когда Зентара пожелал взять меня в жены. Он холил и лелеял меня, осыпал подарками и посвящал мне стихи. Боги, какие он писал стихи! Когда войны закончились, Зентара начал мечтать о сыне, и я всем сердцем желала исполнить его мечту, потому что так завещала богиня, и потому что я сама хотела видеть счастье на лице возлюбленного Зентаро. Но шли годы, а я все не могла подарить ему сына. 7 раз я мучилась в родах, и 7 раз я приносила в этот мир мертвецов. Отношения с Зентаро портились. Он стал отдаляться от меня, а будучи беременной в 8-й раз, я узнала, что он спит с моей служанкой. И я бы закрыла на это глаза и продолжила его любить. Слишком тяжелым грузом лежала на мне вина из-за того, что я не могла исполнить его мечту. Но Зентара мало оказалось простой интрижки. Он захотел сделать служанку своей женой. Но нельзя привести в дом новую жену, не избавившись от старой. Я молила его одуматься. Клялась, что в этот раз обязательно рожу сына, но он был непреклонен. Он давно разлюбил меня. Выгнать меня из дома он не мог, как и запятнать свою честь, но он нашел выход. Обвинил меня в измене, раскрыл всем мою истинную сущность, заявив, что я околдовала его и силой заставила на себе жениться, чтобы заполучить власть и богатство. Разумеется, все ему поверили, особенно после того, как свидетелями выступили слуги, которые не раз видели мои уши и хвост. А еще сказал, что мое нутро проклято и черно настолько, что я рожала чудовищей всех от разных мужчин. Моих оправданий никто не слушал. Меня назвали демоном, схватили и отправили в темницу. Император вынес мне смертный приговор, но его отложили, чтобы дать родиться ребенку и собственными глазами взглянуть на чудовище из моей утробы. Им, видишь ли, было любопытно. Каждую ночь я молила кормящую мать спасти меня, но она не отвечала. Знакомый лис, случайно оказавшийся тогда при дворе, помог мне сбежать и приютил в храме кормящей матери на горе, неподалеку от столицы. Не знаю, когда именно моя любовь превратилась в ненависть, когда Зентара предал меня или когда я родила совершенно здорового сына. Кацуми замолчала, глядя в пустоту. На лице ее не отражалось ничего. Бледной маской оно скрывало бурю, что выло и стонало у нее в душе. я вернулась в его дом, убила слуг, суку, которую он теперь называл своей женой, а из нашего сына я приготовила жаркое, продолжала она бесцветным голосом, подала ему на стол и заставила съесть все до последней крошки. Он плакал, словно дитя, и молил пощадить его, но я не слушала его мольбы, так же, как и он не слушал моих. Я утащила его в лес и закопала живьем, до последнего наслаждаясь криками, а потом стояла и слушала, как затихает его гнилое сердце. А потом эта сука-богиня послала ко мне одну из своих кицуне. Даже не потрудилась спуститься сама, старая стерва. Сказала, что за содеянное дорога в небесные чертоги мне теперь закрыта навсегда. Но разве я виновата? Кацуми вскинула ощетинившийся взгляд на Ханако, которая, заслушавшись, перестала омывать ее тело. «Разве не делала я все ради нее и ради Зентара, как она и велела? Разве не была я верной слугой и женой? Они были для меня всем, и оба покинули меня, предали, отказались, как только я стала неудобна и нежеланна. Неужели я должна была умереть, чтобы сделать их счастливыми? Этого они от меня хотели?» «Это ужасно», — прошептала Ханако. «Они были так несправедливы. В ту ночь я отреклась от своей богини и ушла от людей», — продолжила Кацуми, будто не слышала ее. «Отыскала лиса, который спас меня, и узнала, что не все кицуны служат кормящей матери. Он отвел меня в клан в глубину земель Истока. Они никому не служили и никого не ублажали, покинутые кормящей матерью. Они заботились только друг о друге. Я, наконец, обрела дом. Настоящий, а не то мерзкое его подобие, что навязал мне Зентара. Когда остров окружили печатями, а я возглавила клан, она прикрыла глаза. Когда закончилась война, и хранители принесли в земли спокойствие, я была счастлива. Наконец-то я обрела настоящий дом, возвысила клан и одарила его своей заботой, чтобы отблагодарить за ту, которую они подарили мне, когда приняли в семью. Кацуми взглянула в полные слез глаза Ханако, взяла ее за руку и нежно потянула на себя. Но тут дверь в комнату распахнулась, и в комнату влетел встревоженный стражник. «Люди приближаются». Кацуми оттолкнула Ханако и села, натягивая на плечи кимоно. «Почему их никто не заметил?» Стражник потупил взор и выдохнул. «С ними госпожа Рэй, она провела их через брешь». «Демоны, бездны!» Кацуми тяжело поднялась на ноги и едва не упала. Но Ханако вовремя подхватила ее под руку. «Что значит «с ними госпожа Рэй»? Ты умом тронулся?» «Это правда. Она ведет за собой сотню воинов. Собери всех, кто способен сражаться». «Госпожа, вы еще слабы», — заикнулась Ханако, но Кацуми снова ее оттолкнула. «Я не буду сидеть в стороне». Кицуне готовили оборону замка. Рэй показалась на опушке леса, когда Кацуми поднялась на стену, чтобы встретить ее. Госпожа Рэй, облаченная в черное с золотом кимоно, прикрывала рот веером и снисходительно щурилась, глядя на Кацуми снизу вверх. На левой половине лица будто глубокая трещина на чашке алел ветвистый шрам. Левый глаз был поддернут голубоватой пленкой и явно ничего не видел. Воины за ее спиной выстроились в ровные шеренги. «Давай закончим это быстро, Кацуми. Сдайся, и я пощажу тебя и твой клан», — сказала Рэй, опуская приветствие. «Значит, ты перекинулась на сторону этих крыс?» Кацуми стиснула в ладони свой железный веер, ища в нем опору. «Пошла против хранителей? Против своего рода?» Рэй расхохоталась. «У меня с вашей породой нет ничего общего, Кацуми. Я вылеплена совсем из другого теста. Мир, из которого я пришла, тебе неведом и незнаком. Я древнее этого мира и тебе, а слабший, с одним единственным хвостом, со мной не совладать». Кацуми стыдливо спрятала хвост за спиной. Она не понимала, о чем толкует эта рюкановская шлюха, но сдаваться не собиралась. Она больше никому и никогда не покорится, ни перед кем не склонит голову. и какая-то жалкая сотня людишек не сумеет ее заставить. Она убьет их всех и с одним хвостом, а ее лисы сожрут их потроха. Кацуми гордо расправила плечи, раскрыла веер над головой, призывая Китсуне готовиться к битве. «Что ж», — улыбнулась госпожа Рэй, — «я хотела по-хорошему». Кацуми не сдержала испуганного вскрика, когда Рэй в мгновение ока обратилась в огромную змею, возвысившись над Кацуми и ее замком. Стражники выпустили в нее тучу стрел, но те даже не поцарапали блестящую черную чешую. Рэй оттянула голову и бросилась на Кацуми. Выдохнув, Кацуми перепрыгнула на крышу замка, а морда змеи разрушила стену. Камни полетели вниз, погребая под собой тех, кто не успел убежать. Резко развернувшись, Кацуми разбежалась и, оттолкнувшись от черепицы, прыгнула на Рэй. Со всей силы ударила веером по змеиной морде в трещину еще не зажившего шрама. Брызнула кровь. Змея отпрянула, но Кацуми успела заскочить ей на нос и помчалась к здоровому глазу, чтобы ослепить и его. Рэй замотала головой, и Кацуми, не удержавшись, полетела вниз, приземлилась на ноги, но колени подогнулись, силы покидали ее. Но отдохнуть возможности не было. Люди бросились на Кацуми, и пришлось отбиваться уже от них. Китсуне и Бушизару прыгали со стен замка, торопясь на помощь своей госпоже. Кацуми тонула в криках и крови, отсекала головы веером, когтями вырывала сердца, зубами перегрызала глотки. Она никому не позволит отнять у нее дом. Хвост Рэй появился из ниоткуда, смел Кацуми вместе с людьми, беспощадно перемалывая последних. Кацуми распласталась на земле, пытаясь совладать с болью. Кажется, ребра все же не выдержали и переломались под гигантским весом. Змея нависла над ней, и Кацуми, переборов себя, поднялась на ноги, утерла тыльной стороной ладони вытекающую изо рта кровь и выпрямилась. Порванное кимоно сползло с плеча, волосы разметал ветер, но Кацуми гордо вскинула подбородок и выставила перед собой лезвие веера. «Иди сюда, мерзкая су...» Змеиная голова обрушилась на нее, забрызгав землю алой кровью. Веер выпал из ослабевших пальцев, кости смялись, сердце, не выдержав, смолкло. Рэй подбросила Кацуми в воздух и заглотила вместе с хвостом.